неприкосновенностью. В результате такой политики к середине XV века феодальный сектор, назовем его так условно, расширился значительно больше, чем государственный сектор. Этот фактор сыграл огромную роль в распаде Орды. Организация армии в Золотой Орде строилась в основном по монгольскому типу, установленному Чингисханом, с десятичным разделением. Армейские части группировались в два основных боевых порядка – правое крыло или западная группа и левое крыло или восточная группа. Центр, по всей вероятности, составляла гвардия хана под его личным командованием. За каждым большим армейским подразделением был закреплен букаул, интендант. Как и в других частях Монгольской империи, армия составляла основу ханской администрации. Каждой армейской части был подчинен отдельный район в Орде. С этой точки зрения мы можем сказать, что в административных целях Золотая Орда была разделена на мириады, тысячи, сотни и десятки. Командир каждого подразделения отвечал за порядок и дисциплину в его районе. Все вместе они представляли собой местное управление в Золотой Орде. Ярлык о неприкосновенности хана Тимур Кутлуга от 800 года Гиджры 1397-1398 годы, выданный крымскому Тархану Мехмету, был адресован агланам правого и левого крыла, почтенным командирам мириад и командирам тысяч, сотен и десятков. Для сбора налогов и других целей военной администрации помогал целый ряд штатских чиновников. В ярлыке Тимур-Кутлуга упоминаются сборщики налогов, гонцы, лица, обслуживающие конно-почтовые станции, лодочники, чиновники, отвечающие за мосты, и рыночная полиция. Важным чиновником был государственный таможенный инспектор, которого называли «Даруга». В русских летописях произносится так же, как «дорога». Основное значение корня этого монгольского слова – «нажимать» в смысле «штамповать» или «ставить печать». Термин может быть передан как хранитель печати. В обязанности дороги входило наблюдение за сбором налогов и учет количества собранного. Вся система администрации и налогообложения контролировалась центральными правлениями, диванами. В каждом из них дело фактически вел секретарь Битикчи. Главный Битикчи заведовал ханским архивом. Иногда хан доверял общий надзор над внутренней администрацией особому чиновнику, которого арабские и персидские источники, говоря о Золотой Орде, называют визирем. Неизвестно, был ли это в действительности его титул. Такие чиновники при ханском дворе, как стольники, виночерпии, сокольничьи, содержатели диких животных, егеря, также играли важные роли. Судопроизводство состояло из Верховного суда и местных судов. В компетенцию первого входили наиболее важные дела, затрагивающие государственные интересы. Следует вспомнить, что целый ряд русских князей представал перед этим судом. Судьи местных судов назывались ергучи, дзергуджи. Согласно Ибн Батуте, каждый суд состоял из восьми таких судей под председательством главного, амир Ергу. Он назначался специальным ярлыком хана. В XIV веке мусульманский судья Кази вместе с адвокатами и писарями также присутствовал на заседаниях местного суда. Все вопросы, подпадающие под исламское право шариат, относились к нему. Ввиду того, что торговля играла важную роль в экономике Золотой Орды, было вполне естественно, что купцы, в особенности имевшие выход на заграничные рынки, пользовались большим уважением со стороны хана и вельмож. Хотя официально и не связанные с правительством именитые купцы могли достаточно часто оказывать влияние